и поднял воротник пальто. Тяжело вздымалось над горизонтом невероятно распухшее солнце, с трудом пробивая серую муть. Мороз на солнцевосходе рассвирепел окончательно. «Хе, суд!» — зло закричал Антип. «Защитник интересов, знаем мы. Дочерям-то было с чего дать. У одной сундуки от добра ломятся, другая, видел я, когда в больницу ездил синим светом лечиться, на каблуках ходит, как антилигентиха, со зверячей шкурой на плечах. Да, ну, понятно, больше зверей, больше охотников. Обсчитали отца, мокрохвостки, а я старый партизан. Хоть бы четвертак прислала когда, окромя взыскания по исполнительной бумаге». Когда-то Никулины жили вместе. Но через год после смерти матери, умершей от болезни сердца, обе дочери, Клавдия и Зина, ушли от отца. Старшую дочь, Клавдию, Антип извел тем, что каждый день заставлял выходить замуж. «Чего сидишь? Чего сидишь?» — спрашиваю. «Какого такого, культурно выразиться, принца ждешь? Все мужик бы лишний в доме был. Эван, половицы и те некому перестелить». «И как язык у тебя не отсохнет», — отвечала Клашка. «От живого-то мужа». «Ху!» — вытягивал губы Антип. «А похоронные-то? Не зазря на бумагу тратились». «А я не верю. Чует мое сердце, живой Федя». Нисколько не смущаясь, Антип продолжал. «Хе, ну и что? Ну и живой, если так что. Только и свету в окошке, что зеленый дол. Мир широк, доволен». «Живет где-нибудь, да в ус не дует. Нашел себе новую клаху-птаху. Замолчи!» Чуть не кидалась на него с кулаками Клашка. Антип, словно радуясь тому, что нашел у дочери самое больное место, безжалостно продолжал. «А что? Может, и впрямь живой? Ты не веришь, и я не верю. Поселился где-нибудь в городе, да эти шляпы, что ли, носит? Интеллигент. Под ручку с разными там ходит. А ты ему, пфу! Как жеребцу корова. Эван расперла тебя, как тесто в квашне. А еще маненько через край все вывалится. Выходи, говорю, дуреха, пока не поздно». Зине, девчонке застенчивой и стыдливой, точно ее всегда освещало, как утес, восходившее солнышко, Антип то и дело говорил. «Растешь? Ишь ты! Десятилетку, значит, закончила, умная теперь. А вот сломит кто-нибудь, да и вся недолга. Измочалит да выбросит. А может, кто сломил уже, а? В лесу только цвет сам осыпается. А тут, Эван, люди кругом. Где до полночи-то бегала?» Зина вспыхивала. Бралась вся огнем. Как не стыдно. «Кого стыдишь? Кого стыдишь, овца курдючная? Не вижу, что ли, как Митька Курганов вокруг тебя ногами сучит? От отца не скроешь». Антипу ничего не стоило и при народе говорить о дочерях. «Эван, мои кобылы, все эту гигиену блюдут. Перед сном рыло да ноги моют, страм. Гигиену, может? Гиену ли? Гигиену один черт. Ну, рыло, ладно, а ноги-то на что мыть?» Дочери ушли от отца. Не вынесли его характера, а вернее от стыда за своего родителя. Клавдия купила отдельный домишко тут же в колхозе, поселилась в нем с сестрой. Вдвоем они быстро привели его в порядок. Антип теперь говорил встречному и поперечному. «Ишь, выкинули номер, избавились от отца. Теперь никто не мешает блудить им. Зинка платье шила, видали? Весь вперед, чуть не до пупка голый. Раньше бывало девки не то что людей, сами себя стыдились, а нынче иначе». Клашка на такие речи только презрительно усмехалась. А Зина однажды, глотая слезы, принялась складывать в чемодан свои платьишки. «Зина, не дури», — сказала ей сестра. «Что ты в самом деле? К чистому не пристанет». «Ох, Клашенька!» — воскликнула с тоской Зина и уткнулась ей в колени. «Зинка!» — растерянно и тревожно прошептала Клашка. «Только не ругай меня, Клашенька! Только не ругай». В тот год, когда Зина окончила школу, из армии вернулся Митька Курганов. В первый же вечер он с гитарой вышел на берег Светлихи и заиграл. Через полчаса вокруг него собралась куча молодежи.